Глава 37. Дождь, вознамерившийся не пускать меня в Сент-Джаст, примерно в миле от городка, наконец, сдается. С ветром Атлантики сладить сложнее. Чтобы открыть дверцу, приходится навалиться всем телом, но стоит мне выйти, как ветер презрительно захлопывает дверь. Когда я в последний раз тут была? 10 лет. Или еще раньше. В любом случае, очень давно. Рождественские огоньки Сент-Джаста дергает и вертит штормовой ветер. Но никто ими не восхищается. Некому восхищаться в отвратительно мокрый вечер понедельника в этом богом забытом городке в медвежьем углу Корнуолла. В городе на краю земли, за которым простирается гневливый океан. До него миля. Он начинается у изъеденного ветром темного основания отвесных скал Пенуэта. На скромной, продуваемой всеми ветрами площади с военным мемориалом посредине, жизнь, судя по огонькам, теплится всего в двух местах. В пабе «Адмирал Болита» и в аптеке. Аптека вот-вот закроется. Там уже выключают свет. Внутри две молодые женщины. Одна из них, я шпионю из темноты, по-моему, и есть Беттани Мэруин. Как заговорить с незнакомым человеком? Корнуольское имя тут не поможет. Рассчитывать на приветливую немолодую корнуолку не приходится. Мне предстоит вторгнуться в сферу куда более сокровенную, личную, может, даже взрывоопасную. Нельзя рассчитывать и на то, что молодая женщина охотно выдаст мне тайны Натали, предаст ее. Она близко дружила с Натали. Беттани Мэруин уже у дверей аптеки прощается с коллегой. «Ладно, Джен, до завтра. Я закрою. Сегодня вечером покупателей уже не будет. Смотри, какая погода». Коллега убегает в унылый вечер, торопливо застегивая стеганое пальто, мельком смотрит на меня, стоящую под защитой автобусной остановки. Беттани Мэруин остается в аптеке одна. На несколько минут. Это мой шанс. Зеркало. Слов будет недостаточно, но вот зеркало... Зеркало может ее ошеломить. Придется действовать напористо. Это плохо. Но я по опыту знаю, что на интервью, допросах, простых и перекрестных такой подход эффективен. Я видела, как его использовал Кайл, а он великолепный адвокат со стороны обвинения. С самого начала предъявить доказательства, сбивающие с ног. Ткнуть в него пальцем. Атаковать свидетеля или обвиняемого. Вывести из душевного равновесия. Словно в уличной драке нанести первый и внезапный удар. Звякает дверной колокольчик. Это я вхожу из дождливого марева. Беттани, она запирает стеклянную кассу, удивленно оборачивается. «Беттани Мэруин?» Молодая женщина вопросительно смотрит на меня. Она не столько поражена, сколько заинтригована. «Да». «Здравствуйте. Меня зовут Каренза Брей. Я судебный психолог». Прежде чем Беттани успевает как следует удивиться, я швыряю гранату. «Беттани, когда Натали Тьяк была жива, она что-нибудь говорила об отце своей дочери Грейс? Об отцовстве или о чем-то подобном?» Беттани колеблется так недолго, что ее замешательство почти можно списать со счетов. «Нет». «Вы уверены? Вроде бы люди говорят, что да». Беттани молча смотрит на меня. «А вы вообще кто? Какое отношение вы имеете к Натали?» «Пора». Я подхожу к ней, расстегиваю сумку и достаю поблескивающее старинное ручное зеркало, некогда прибывшее из Китая. Зеркало, отмеченное канувшей в небытие эмблемой Копингеров. Я знаю, что это зеркало принадлежало Натали, что она любила его, оно много для нее значило. Почему? Подействовало. Следует еще одно недолгое, но уже красноречивое замешательство. При виде этого предмета Беттани не разгневалась, не смутилась. Она выглядит удивленной и странным образом опечаленной. «Кто вы? Вы из полиции?» «Нет. Я действительно судебный психолог. Пытаюсь помочь детям Натали из Балдухауса». Теперь выражение лица не такое напряженное, скорее скорбное. «Ах, боже мой. Соломон, Грейс. Как они там?» «Не очень хорошо. У них проблемы с проживанием горя. У обоих признаки нервного расстройства. Им надо знать, что именно произошло с их матерью. Им нужно прожить утрату и примириться с ней». Беттани по-прежнему стоит за прилавком. На ней красивое, белое с синим пальто. Она качает головой. «Бедные дети. Неудивительно, что они в таком жутком состоянии». Еще одна многозначительная, неуверенная пауза. «Так вы точно не из полиции?» «Нет». «А это плохо? Если бы я оказалась из полиции?» «Нет». На лице Беттани печаль и злость. «Это было бы очень даже неплохо». «В каком смысле?» «Полиция была бы приятной неожиданностью». «Почему?» «Потому что полицейские сюда так и не доехали. Никого не расспросили о Натали, хотя мы все жили вместе». В голосе уже не злость, а гнев. «Мы дружили годами. Всегда дружили. Еще в том проклятом доме. А потом она умерла. Этот странный несчастный случай. Или ее убили. И ничего. Сюда никто не приезжал?» «Нет. И это как-то неправильно. Вам не кажется?» Беттани смотрит мимо меня, на темные улицы своего городка. Еле живые рождественские огоньки скорбно мигают. «Копам, по-моему, было до лампочки. Умерла молодая женщина. Дело довольно странное, ее могли убить. А реакции ноль. А мы ее старые подруги по Петроку. Полицейские будто с самого начала не собирались раскапывать, как или почему она погибла. Не понимаю». «Не понимаю». Беттани берет себя в руки и уже спокойно смотрит на меня. «Но теперь вы хотите во всем разобраться, правильно? Кто-то, наконец, проявил интерес?» «Да, хочу». «Как вы про нас узнали?» «В соцсети. Случайные фотографии. Этим детям нужна ваша помощь». Беттани кивает. Вроде бы раздумывает, а потом говорит. «Подождите. Я только закончу здесь». «Да, но почему?» «Потому что я не была ее самой близкой подругой. Вам нужна Катя. Она работает в пабе Болито. У нее скоро конец смены. Думаю, сейчас она на месте. Подождете пару минут?» Я заверяю Беттани, что пару минут подожду, если это поможет выяснить правду. На деле выходит меньше 2 минут. Беттани закрывает аптеку, и мы направляемся в паб. Там почти пусто. Западный Корнуолл обезлюдил, зимняя непогода всех разогнала по домам. Катя ниже ростом, темнее, застенчивее. И она тоже молодая мама, которой не терпится уйти домой. Беттани убеждает ее задержаться, и мы устраиваемся на одной из кожаных банкеток. «С детьми Джейк», — вздыхает Катя, «а когда он с ними один, можно ждать чего угодно». «Кат, всего 10 минут. Вот эта женщина, ее зовут Каренза, пытается выяснить, что произошло с Нат на самом деле. У нее зеркало. Помнишь зеркало, Нат?» «Она знает Натали и спрашивала про Грейс и ее отца». «Что?» «Да. А тебе известно, что все это значит?» Катя нерешительно смотрит на подругу. «Бет, какой смысл ворошить старое? Зачем лезть во все это? Только проблемы наживем». «Разве ты не хочешь знать, что произошло на самом деле?» — настаивает Беттани. Ее дети, считай, чокнулись от горя. Катина лицо смягчается. Она обращает на меня встревоженный взгляд. С ними все в порядке? С Олей и Грейс. Скрывать положение дел ни к чему. Не вполне. И я считаю, что правда о гибели матери пойдет им на пользу. Катя молчит, потом качает головой. Не знаю, ни про какое зеркало. Извините. Она сердито смотрит на подругу. Ничего больше не говори, Бет. Почему? Нет! Нам это не нужно. Натали расспросами не вернуть. Конец делу. Конец истории. Господи. Хочешь, чтобы все началось по новой? Брось. Не будь дурой, Бет. Катя встает и выходит из паба. Дверь распахивается в сумятицу ветра и дождя, после чего наступает тишина. Беттани неловко пожимает плечами, но остается сидеть. Паб практически пуст. Бармен с утомленным видом скроллит телефон. Двое молодых ребят пьют пиво и болтают о футболе. Я в тупике. Потому решаю надавить на Беттани. Можете рассказать еще что-нибудь? Про Петрок? Или, может быть, о зеркале? Беттани Мэруэн мрачнеет. Наверное, борется с совестью. Или страхом. Что-нибудь. О жизни Натали. О ее прошлом. Что угодно. Я не буду разрушать ее семью. Или то, что от нее осталось, резко отвечает Беттани. Кат права. Натали умерла. И правда ее детям не поможет. Может, только хуже сделает. В отчаянии я иду на таран. Что угодно, умоляю. Беттани глубоко вздыхает. Скажем так, когда она познакомилась с Малкольмом Тьяком, мы все страшно обрадовались. Почему? Она влюбилась. По-настоящему. Он ее просто с ума свел. Малкольм. Ей всегда нравились мужики постарше, а Малкольм был хороший, добрый, заботился о ней. И богатый. Спаситель. Натали его обожала. А он ее. Он тоже ее любил. Обдумав ее слова, я говорю: «Понимаю, значит, вы считаете, что они были верны друг другу?» «Да», — убежденно отвечает Беттани. «Вы уверены?» По-моему, ее муж, Малкольм, что-то подозревает. Беттани снова мрачнеет. Тогда он идиот. Конечно, Нат любила пофлиртовать, любила нравиться, ей льстила, что мужчины ею восхищаются. Ну и все. Она любила Малкольма. Дурак. Это меня никуда не приведет. Слушайте, говорит Беттани, мне, наверное, лучше закончить. Кат права. Ну зачем это все? Затем, что вашу подругу, возможно, убили. Сработало. Беттани молча смотрит на меня. Потом еле заметно качает головой. Я знаю, что Натали просто корёжила от жизни в этом доме. В этом старом, сумасшедшем доме, балду-хаусе. Много лет назад там произошла какая-то темная история. Извращенная, страшная. Какой-то жуткий колодец, подвал какой-то под домом. Это все, что она говорила. Она в то время, кажется, встречалась с каким-то мужчиной, но, по-моему, ей просто нужен был совет. А за 5 месяцев до смерти снова стала странной. В каком смысле? Трудно объяснить. Ничего конкретного. Но мы как-то раз собрались здесь, пили... Такое не слишком часто бывало. И она спросила меня, как можно достать свидетельство о рождении. Я решила, что она пытается найти своего отца, чтобы в голове прояснилось. И как? Нашла? Я с энтузиазмом подаюсь вперед. Она нашла своего отца? Насколько я знаю, нет. Хотя, может, оно и к лучшему. Бет смотрит в телефон. Явно вот-вот сбежит. В отчаянии я начинаю чистить. А зеркало? Мне показалось, оно вас напугало, удивило. Беттани бросает на меня взгляд, который я не могу истолковать. Долго колеблется, но потом уступает. Я знаю только, что Натали очень дорожила этим зеркалом. Когда она жила в Петраке, то прятала его. Это был ее секрет. А однажды сказала, что зеркало подарила ей мама перед смертью. Вы знаете, что ее мать умерла, когда Нат была еще маленькой? 9 вроде ей было. Я слышала, что от передозировки. Скрывая удивление, я думаю, значит, зеркало не из балду. Оно всегда принадлежало Натали Скьюз. Тяжело, печально вздохнув, Бет продолжает. Короче, зеркало было для Натали единственным доказательством того, что ее родители вообще существовали. Красивая штука. Серебряное зеркало. Бет качает головой. Нат просто с ума по нему сходила. Хранила в коробке. Редко показывала, никому не разрешала к нему прикасаться. Старалась, чтобы оно было рядом. Зеркало это всегда казалось мне каким-то пугающим. Надпись эта китайская. Она встает и перед тем, как уйти, говорит. Натали всегда была самой красивой и самой классной из всех, кто жил в Петраке. И что это значит? Как раз таких и искали. Богатые, которые время от времени наведывались из Лондона за добычей. Нет, я ничего такого не видела. С этими словами Беттани Мэруин толкает дверь и выходит на улицу. Двое ребят смеются, шутка наверняка похабная. Я смотрю на часы и думаю, интересно, кем была мать Натали? Как ей в руки попало это зачарованное зеркало, принадлежавшее некогда жестоким Копингерам? Затем мои мысли перескакивают на этот кошмар снаружи, на опасную дорогу обратно в Фалмут, и я понимаю, где неизбежно заночую сегодня. Богатые мужчины из Лондона наведывались за добычей. Я веду машину, и одно слово гудит у меня в голове. Натали Тьяк была добычей.